Теперь мне есть чем заняться. У меня появилось задание. Как вам известно, раньше я не страдал от безделья. С тех пор, как 7 лет назад до времени оставил свое учительское поприще и вышел на пенсию. Да вы и сами знаете. Я четко представлял себе, что буду делать в свободное время, во всяком случае, пока был один. Разумеется, в том, что ко мне переехала Элла, ничего хорошего не было. Но мне хотелось попробовать, вдруг я смогу измениться. Думаю, перед каждым человеком рано или поздно встают вопросы, что он может в себе изменить, что он готов принять. Наверное, мне уже поздно меняться. 45 лет — это не шутка. По правде говоря, до того, как в моей жизни появилась Элла, все было прекрасно. Я читал. В качестве развлечения сам себе давал различные задания, придумывал тексты и оформлял их. Например, я писал диплом и рисовал генеалогическое древо. Я учился, бегал, плавал, гулял и прошел курс рисования с натуры. Иногда я делал миниатюрные копии полотен великих мастеров. У меня был небольшой круг общения, куда входили мой коллега Ф. и несколько кураторов, дававших мне задания. В остальном я довольствовался собственным обществом. Многие люди не в силах понять, как можно получать удовольствие от одиночества. Они считают, что в нем есть нечто постыдное и мучительное. Но я убежден, что некоторые люди просто созданы для одинокого существования. К примеру, моя жизнь протекала таким образом, возможно, это могло бы продолжаться и дальше, что одиночество мне было необходимо, как воздух. Я обожал его, купался в нем, словно в источнике, вода которого давала силы и утешение. Думаю, одинокая жизнь накладывает свой отпечаток на видение мира, на угол зрения. Подчас одиночка видит мир особенно острым и чистым взглядом, словно бы сам стоит по ту сторону смерти и времени. Это взгляд постороннего, взгляд путешественника. Иногда мне кажется, будто он придает существованию такую необыкновенную красоту, что повод для радости, которым довольствуются обычные люди, не в состоянии с этим сравниться. Вы знаете, как на протяжении всей своей взрослой жизни я боготворил искусство. Оно питало мой ум. Прекрасная живопись Ренессанса, а также его музыкальная сокровищница, Палестрина, Деспрец и другие. А среди более современных композиторов, конечно же, Бенджамин Бриттон. Да и многое другое в музыке и искусстве наполняло меня чувством прекрасного. Взять хотя бы литературу, прежде всего божественную комедию Данте. Чтение этой книги в оригинале, особенно вслух, всегда каким-то почти непостижимым образом возвышало меня. Наверное, мне не следует задерживаться на этой теме. Насколько я понимаю, моя учеба и культурные интересы вряд ли представляют собой нечто уникальное, несмотря на то, что счастье, которое они доставляют, многим непонятно. Я же определенно не смог бы жить без искусства, музыки и литературы. Их красота притягивает меня своим величием и служит, как мне кажется, тем прибежищем, каким служит Бог для людей, обращающихся к Нему в тяжелые минуты. Такого решения я не принял бы никогда, даже в самые суровые дни».